и религиозности, — сказал Захра, неопределенно пожав плечами. «Спокойной ночи, месье. Жемчужина моего сада ваша». «Это изысканное выражение означает, что я продаюсь», — деловито сказала Саида. «Впрочем, мне дозволено выбирать, так что, если бы вы мне не понравились...» Она подняла фужер с коньяком. Он посмотрел на часы. «О, сожалею, мадам, но на рассвете я уезжаю. Может быть, в будущем». Он тоже поднял фужер и выпил. «Не смею вас более задерживать в столь поздний час». Она тоже выпила темно-золотистую жидкость и отодвинула бокал. «Вы приятный собеседник, доктор. Загляните как-нибудь. Буду рада снова вас видеть». Он отодвинул бокал. В голове вдруг возникла необычная тяжесть. Ни мысли, ни чувств, только желание поскорее уснуть. Он склонился над ее рукой. «Спокойной ночи, мадам. Вы были изумительны. Вы действительно прекрасная женщина. Можете мне как-нибудь позвонить?» «Ага, у них есть и телефон. Цивилизация расширяется». Кое-как он вышел из этой гостиной, сознавая, что если бы еще минуту она говорила с ним этим низким и глубоким голосом, он поддался бы искушению и забрался к ней в постель. И даже слабовольный он человек не вспомнил о Генрике. «А может, это нормально?» Неуверенным шагом направился он к бюро обслуживания. Он совсем забыл, где его номер. А ведь такой же голос. Такой же. Был у той женщины на базарной площади. Пришло вдруг ему в голову. Булки Лика что? Всезнающий? Он пытался представить ее походку, но понял, что совсем пьян. Перед этим филогеновое лекарство, потом бутылка коньяка на столике. И, наконец, зелье милой госпожи Сайды. Бог знает, что это было. Может, это средство защиты от слишком назойливых гостей. Но еще помнил он, как чопорный портье из бюро обслуживания под руку вел его в номер, а потом сразу было утро, чудесное утро, девственное, свежее. Солнечный диск покатился по небесному куполу. Но было еще так холодно, когда он, застегнув все пуговицы на рубашке, пришел на стоянку. Мотор заработал сразу. Ворота открылись сами собой. Чудеса! Глава 8. Красно-белый вертолет тунисских авиалиний нерешительно завис над базой Бир-Резене, сделал круг и приземлился на бетонированной площадке рядом с потрепанным вертолетом геологов. Доктор Винтер с досадой выглянул из палатки, убедился, что не ошибся, потом снова вернулся к аэрофотоснимкам.